Статья 13. Происхождение этруссков. Журнал «Природа», 2008 год, номер 3, страница 53. Результаты генетических исследований, проведенных группой итальянских, американских и немецких специалистов, дают основание говорить о предках этруссков как о выходцах с Ближнего Востока, родственных палестинцам и сирийцам. Основные сведения об этруссках, древних племенах, населявших в первом тысячелетии северо-запад Апеннинского полуострова, область Этрурию, современную Тоскану, и создавших развитую цивилизацию, предшествовавшую римской, дают греческие и римские авторы, а также археологические материалы. Согласно античной традиции, этрусски считались выходцами с Востока. Геродот, который в V веке до нашей эры посещал Лидию, современная Турция, сообщает, что жители этого района Малой Азии из-за голода построили суда и, снарядив их всем необходимым, сначала направились к Смирне, ныне турецкий город Измир, а затем в Умбрис, центральная Италия. В современной науке преобладает мнение, что пришельцы с Востока были только частью этнических групп, участвовавших в формировании этруссков на территории Италии. Эта народность образовалась в результате сложного взаимодействия местных и пришлых племен. Этрусская цивилизация господствовала на северо-западе Италии до своего заката, наступившего после нашествия римлян в 264 году до нашей эры. Если в самой Италии этруссков долгое время считали коренным населением, то работа международной группы генетиков, исследовавших митохондриальную ДНК жителей города Мурло, область Тоскана, оказалась по результатам созвучна сведениям Геродота. Примечательно такое совпадение. Недавние генетические исследования пород, выращиваемого в Умбрии крупного рогатого скота, проведенные сотрудниками университета Плезанс, показали, что предки этих животных обитали в восточном Средиземноморье. По мнению Ж.П. Тьюлье, Педагогический институт Франции, эти новые материалы расходятся с теми, которые к настоящему времени накоплены в Италии о предках этруссков. Целые группы иммигрантов из Малой Азии могли вполне успешно смешиваться в Этрурии с местным населением. Конец 13 статьи. Конец первого выпуска звукового альманаха материалов из журналов и книг «Культуры мира» 2009 года. Март 2009 года. Текст читал Юрий Оборотов.